Глава 11. Гермиона приходит на помощь. Как и предсказывала Гермиона, свободные уроки оказались для шестикурсников не временем блаженного безделья, на что так надеялся Рон, а единственной возможностью худо-бедно справляться с чудовищным объемом работы, которая на них навалилась. Мало того, что по всем предметам каждый день задавали столько, будто на завтра назначены экзамены, так еще и сами уроки стали намного труднее, чем прежде. Гарри не понимал и половины объяснений профессора МакГонагал. И даже Гермионе раз или два пришлось ее переспрашивать. Неожиданно для всех и к огромному неудовольствию Гермионы самым успешным предметом для Гарри стало зельеварение. И все благодаря принцу полукровки. Невербальных заклинаний требовали от них теперь не только на защите от темных искусств, но и на заклинаниях, и на трансфигурации. Гарри часто видел своих однокурсников в гриффиндорской гостиной или за столом в большом зале, посиневшими от натуги, как будто у них что-то застряло в кишках, но он знал, что на самом деле они пытаются колдовать, не произнося заклинания вслух. Немного легче было на занятиях по травологии в теплицах. Они теперь изучали значительно более опасные растения, но, по крайней мере, здесь можно было громко ругаться, если ядовитая тентакула неожиданно вцепится в тебя сзади. Из-за громадного количества домашних заданий и многочасовых изнурительных тренировок по невербальным заклинаниям Гарри, Рон и Гермиона все никак не могли выкроить время, чтобы навестить Хагрида. Он совсем перестал появляться за преподавательским столом в большом зале. Зловещий признак. А когда они изредка сталкивались с ним в коридорах или на открытом воздухе, он загадочным образом ухитрялся не замечать их и не слышать, как они с ним здороваются. «Надо сходить к нему поговорить», — вздохнула Гермиона, глядя на большущее пустое кресло Хагрида за преподавательским столом. Дело было за завтраком в следующую субботу. «У нас сегодня утром отборочное испытание по квиддичу», — сказал Рон. «И еще нужно отрабатывать это несчастное заклинание о Гавоменте для Флитвика. И вообще, о чем тут говорить? Как мы ему объясним, что ненавидим его дурацкий предмет?» «Мы его не ненавидим», — возмутилась Гермиона. «Говори за себя. Я до сих пор не могу забыть соплохвостов», — сказал Рон мрачно. «Я тебе говорю, мы еще дешево отделались. Послушала бы ты, как он разливается насчет своего безмозглого братца, того и гляди заставит учить Грохха завязывать шнурки на ботинках». «Мне не нравится, что мы не видимся с Хагридом», — расстроенно сказала Гермиона. «Пойдем к нему после квиддича», — пообещал Гарри. Он тоже скучал без Хагрида, хотя, как и Рон, считал, что без Грохха они прекрасно могут обойтись. Но отборочные могут занять все утро, столько народу записалось. Он немного нервничал перед своим первым выступлением в роли капитана команды. Даже не знаю, с чего это квиддич стал таким популярным. «Да ну тебя, Гарри!» — с неожиданным раздражением ответила Гермиона. «Это не квиддич популярен, а ты! Никогда еще к тебе не было такого интереса. И, честно говоря, ты никогда еще не был настолько привлекательным». Рон поперхнулся большим куском лососины. Гермиона бросила на него высокомерный взгляд и снова повернулась к Гарри. «Теперь все знают, что ты все это время говорил правду, так? Волшебный мир вынужден был признать, что ты оказался прав насчет Волан-де-Морта, что он действительно вернулся и что ты на самом деле дважды сразился с ним за прошедшие 2 года и оба раза сумел спастись. А теперь ты еще и избранный. Ну разве не понятно, почему все тобой восхищаются?» Гарри вдруг показалось, что в большом зале стало очень жарко, хотя потолок по-прежнему оставался пасмурным и ненастным. «Ко всему прочему, тебе еще пришлось пережить травлю министерства, когда тебя пытались выставить ненормальным вруном. У тебя до сих пор остались отметины после того, как эта мерзкая колдунья заставляла тебя выписывать строчки собственной кровью. Но ты все равно не отступился?» «У меня тоже до сих пор остались отметины после того, как те мозги в меня вцепились в министерстве. Вот, посмотри!» — сказал Рон, закатывая рукава. «Да еще ты за лето вырос чуть ли не на целый фут. Это тоже тебя не портит», — закончила Гермиона, не слушая, что говорит Рон. «Я довольно-таки высокий», — вернул Рон ни к селу, ни к городу. Тут прибыли почтовые совы. Они влетали в окна, разбрызгивая вокруг дождевые капли. Почти всем ученикам теперь доставляли больше писем, чем обычно. Встревоженные родители хотели почаще получать известия от своих детей и, соответственно, сообщать им, что дома все хорошо. Гарри с начала учебного года не получил ни одного письма. Единственный человек, регулярно ему писавший, умер. Гарри надеялся, что Люпин хоть пару раз ему напишет, но пока эти надежды не оправдались. Поэтому он очень удивился, увидев, что среди бурых и серых сов над столами кружит белоснежная букля. Она приземлилась прямо перед Гарри с большим квадратным пакетом. В следующий миг второй, точно такой же пакет шлепнулся на стол перед Роном, придавив собой крошечного, выбившегося из сил сычика. «Ха-ха!» — сказал Гарри, развернув пакет, в котором оказался новенький экземпляр расширенного курса зельеварения, только что от Флориш и Блотс. «Вот хорошо!» — обрадовалась Гермиона. «Теперь ты сможешь вернуть ту исчерканную книжонку». «С ума сошла!» — возмутился Гарри. «Я ее не отдам! Слушай, я все продумал!» Он вытащил из сумки старый учебник, коснулся обложки волшебной палочкой и прошептал «Дефиндо». Обложка отвалилась. Гарри проделал ту же операцию с новеньким учебником. Гермиона была потрясена таким вандализмом до глубины души. Затем Гарри поменял обложки, коснулся каждой из книг по очереди и сказал «Репаро». И вот перед ним лежит экземпляр «Принца», замаскированный под новый учебник. А рядом свежий экземпляр от «Флориш и Блотс», похожий на старую зачитанную книгу. «Верну новый учебник. Слизнорту не на что жаловаться. Он 9 галлеонов стоил». Гермиона поджала губы с сердитым и осуждающим видом. Но ее отвлекла третья сова, усевшаяся перед нею на стол со свежим номером ежедневного пророка. Гермиона быстро развернула газету и пробежала взглядом первую страницу. «Есть знакомые покойники?» — спросил Рон, деланно небрежным тоном. Он задавал этот вопрос каждый раз, когда Гермиона раскрывала свою газету. «Нет, но было еще несколько случаев нападения дементоров», — сообщила Гермиона. «И один человек арестован». «Замечательно. А кто?» — спросил Гарри, думая о Беллатрисе Лестрендж. «Стэн Шанпайк», — сказала Гермиона. «Что?» — изумился Гарри. «Стэн Шанпайк, кондуктор популярного среди волшебников автобуса «Ночной рыцарь», арестован по подозрению в пособничестве пожирателям смерти. Мистер Шанпайк, 21 года, взят под стражу вчера поздно вечером в результате облавы на его дом в Клэпеме». «Стэн Шанпайк, пожиратель смерти?» — пробормотал Гарри, вспоминая прыщавого парнишку, с которым познакомился 3 года назад. «Чушь какая!» «Может, на него подействовали заклятием Империус?» — предположил Рон. «Мало ли». «Нет, не похоже», — сказала Гермиона, продолжая читать. «Тут сказано, что его арестовали, потому что кто-то слышал, как он в трактире говорил о тайных планах пожирателей смерти». Она растерянно посмотрела на друзей. «Если бы на него действовало заклятие Империус, вряд ли он стал бы болтать об их планах, верно?» «По-моему, он просто старался придать себе важности», — сказал Рон. «Это не он трепался, что станет министром магии, когда хотел закадрить Вейлу?» «Ага, он», — сказал Гарри. «Не понимаю, что эти министерские дурака валяют? Принимать Стэна всерьез?» «Наверное, им очень хочется создать видимость бурной деятельности», — нахмурилась Гермиона. «Люди в панике. Вы знаете, что двойняшек Патил родители хотят забрать домой? А Элоизу Миджен уже забрали. Вчера вечером за ней явился отец». «Чего?» — Рон вытаращил глаза. «Да в Хогвартсе безопаснее, чем дома. У нас тут и мракоборцы, и всякие разные защитные чары. У нас Дамблдор». «По-моему, он не всегда здесь», — очень тихо сказала Гермиона, покосившись поверх пророка в сторону преподавательского стола. «Вы разве не замечали? На этой неделе его кресло стояло пустым не реже, чем у Хагрида». Гарри и Рон посмотрели на стол преподавателей. В самом деле директорское кресло пустовало. Коли на то пошло, Гарри вообще не видел Дамблдора в школе со времени своего индивидуального урока на прошлой неделе. «Я думаю, он что-то делает для Ордена», — сказала Гермиона, понизив голос. «То есть все очень серьезно, правда?» Гарри и Рон не ответили. Но Гарри знал, все они думают об одном и том же. Вчера утром у них был ужасный случай. Ханну Эбботт забрали с урока травологии. Ей сообщили, что ее маму нашли мертвой. Больше они Ханну не видели.